«Стажерка!» Виктор открыл глаза. Лунный свет падал из окна и, слегка освещая полупустую комнату, упирался в противоположную стену. Повернув голову, он увидел знакомый силуэт. «Ты опять стоишь?» – усталым голосом спросил Виктор. «Тебе самой не надоело тут околачиваться?» «У меня работа такая. А что, я смущаю?» «Ну как тебе сказать? Честно говоря, надоела ты уже немного». «Я тебя жду вообще-то». «А я пока никуда не собираюсь, понимаешь?» «Это тебе так кажется. У меня есть список, я тебе уже показывала. Но если ты не веришь, то я еще раз покажу». С этими словами она извлекла из вороха своих одеяний толстую потрепанную тетрадь. «Ты знаешь, куда себе свой список присобачь? Достала уже! Дай поспать!» «У нас выспишься. Что ты нудный такой? Говорю тебе, пойдем уже». «Слушай, ты, у меня дел еще знаешь сколько? Дай пожить. Что ты ко мне привязалась?» «У меня дел не меньше, поверь». «Да уж, верю», – задумчиво протянул Виктор и на некоторое время замолчал. «Меня одно удивляет. Я же не пью, не курю. С чего бы мне помирать?» «Как это будет выглядеть? Лег спать и не проснулся? Отчего?» «Сейчас посмотрим». Смерть открыла тетрадь и стала листать страницы, ища нужную. «Ага, вот, Виктор Михайлович, написано, что сердечный приступ». «Да я здоров, понимаешь? С чего у меня приступ будет?» «Все вы здоровы до поры до времени». Виктор встал и подошел к окну. Город уже просыпался. В некоторых окнах дома напротив уже горел свет. Люди готовились к новому дню. Варили кофе, умывались, чистили зубы. А для него этот день мог и не настать. «А что потом, а?» Он резко повернулся к своей ночной гостье. «Что будет дальше со мной?» «Сам увидишь, я тебе не могу рассказать». «А если я откажусь? Вот ты ходишь ко мне третий день, а я буду продолжать отказываться идти с тобой». «Честно говоря, те, кто поопытнее, вообще не разговаривают. Просто я на стажировке, пока не научилась правильно все делать. Но в моих полномочиях применить силу. Конечно же, не физическую, как ты понимаешь. Поэтому все равно пойдешь со мной. Как бы тебе этого не хотелось». Виктор сел на кровать. «А может, ты мне просто снишься, а? Откуда мне знать, что все это на самом деле?» «Ага, секундочку, сейчас». Смерть положила на постель тетрадь и направила костлявую руку в сторону Виктора. «Ах ты ж!» Резкая боль в груди моментально согнула его пополам. И он оказался на полу, хватаясь за сердце. «Отпусти! Хватит! Отпусти! Больно же!» Смерть опустила руку и помогла Виктору подняться. «Теперь веришь?» «Верю», – протянул Виктор, потирая грудь. «Ну, тогда ложись как-нибудь покрасивее. Я постараюсь, чтобы не было больно». Виктор лег на спину и закрыл глаза. Смерть присела рядом и положила холодную руку ему на грудь. Резкая боль и все. Все чувства как будто отключились. «Все, что ли?» «Да, все. А ты боялся?» Усмехнулась смерть и открыла тетрадь. «Так, небольшая формальность. Сейчас форму заполним и пойдем». «Форму? А справки мне хоть не нужно собирать?» «Не умничай, времени мало. Давай я сама все заполню, а ты распишешься, хорошо?» Смерть достала ручку и стала быстро переписывать данные из тетрадки. «Готово. Держи. Вот тут распишись в уголке». Виктор сел, взял листок и пробежал по нему глазами. «Вот тут только исправь. У меня день рождения 17 июля, а ты написала 18-го». Смерть выхватила листок из его рук и поднесла к своему лицу. «Ну, все правильно, 18-е. У меня в тетрадке также написано...» «Ой...» Осеклась она на полуслове. Она подняла свои глаза на Виктора. «Вот это мне сегодня влетит!» «Дура ты! Вот ты кто!» – сказал Виктор и оглянулся на свое неподвижное тело.